Если в России пожелают посредничества Англии для окончания турецкой войны, то согласится с условием, чтобы Англия явилась главной стороной в посредничестве. Гунинг должен был уничтожать в уме императрицы и ее министров подозрение, что Англия смотрит неблагоприятно на сухопутные или морские приобретения, какие Россия может сделать на Черном море, кроме прохода русских кораблей из этого моря в Средиземное.